Пенятся и луга, зеленые реки и моря, соленые крики птичьих стай, знакомая эта трель. Мысли о весне, далекие пути из осов, каленые в сердце у нее, прощенная и метель. Открой глаза, распахнутое небо, посмотри, и ты расправь по ветру крылья и лети, лети, потерянное счастье впереди, найди счастливого пути. Сердце без любви, холодное крылья тоски, опаленные трудно каждый день нести в гору этот крест. Планы и мечты, разбитые слезами глаза, умытые только наизусть молитвами манифест. Открой глаза, распахнутое небо, посмотри, и ты расправь по ветру крылья и лети, лети, потерянное счастье впереди, найди счастливого пути. Пути.